История четвертая. Отверженные. Сегодня последний день месяца, и уже завтра наступит декабрь. Не люблю я последние дни месяцев, а их ведь целых 12 в году. Но особенно не понутру мне декабрь. Весь, от начала до конца. Со вчерашнего дня холод стал пробирать до костей, и рикша-шабашник Сутекити, кутаясь в плед, болтался на углу улочки неподалеку от Уэно-Хирокодзи, приставая к прохожим с предложением подвести их. На станции Уэно есть так называемая стоянка рикш. Там регулярно толпятся местные работники, но Сутекити был рикшей-шабашником, поэтому ловил пассажиров прямо на улице. Эдакий извозчик-воровайка, который не прочь из пассажиров содрать лишнюю мелочь на чарочку саке. Заглянув внутрь магазинчика, чтобы подсмотреть время, он обнаружил, что уже 9. Сутекити как раз размышлял, что неплохо бы подцепить щедрого пассажира да пропустить стаканчик за его счет, как вдруг к нему приблизился господин, чье лицо скрывалось за воротником черного пальто, а шляпа сползала почти на глаза. Но даже это не могло скрыть его бледного лица с утонченными чертами. Это был молодой господин 26-30 лет со слегка подкрученными элегантными усами. В руке он держал довольно объемистый сверток, судя по всему, не слишком тяжелый. Сутекити подвел свою повозку ближе. «Пожалуйста, господин, куда изволите подвезти?» «Вести надо будет не меня. Есть такая усадьба на Кахасе, в квартале Масаго, района Хонго». «Да-да, это мы изволим знать». «Я хочу, чтобы ты забрал оттуда дорожный плетеный сундук и доставил в главную усадьбу на Кахасе, что на набережной в квартале Хама. Как только заберешь сундук, смотритель усадьбы даст тебе 2 иены в награду, после чего поспеши и доставь багаж в главную резиденцию до 10 часов». «Слушаюсь. И все на этом?» «На этом все. Поторопись давай». С этими словами молодой господин скрылся в направлении станции Уэно. Поднявшись по склону, минуя третий квартал, Сутекити оказался прямо в Масаго. Примчавшись к усадьбе на Кахасе, он минут 5 колотил в ворота и кричал, чтобы его пустили, пока, наконец, они не открылись, и к нему не вышел старик-смотритель. «Я только закрыл ворота. Опять тот же рикша, что ли?» «Тот же или нет, уж не знаю. Но, как изволите видеть, рикша. Пришел за сундуком, чтобы доставить его в главную усадьбу, а потом, изволите выдать мне положенные 2 иены». Ради щедрого вознаграждения Сутекити даже постарался выдавить из себя подобие учтивой улыбки. Старик уложил сундук и вручил ему 2 иены. Но стоило Сутекити в ответ поблагодарить, как тот возмущенно пробурчал себе под нос. «Мне ваши благодарности не нужны. Людей за дураков не держи. Скорее поди прочь отсюда». «Как изволите». Имея в руках 2 иены, жаловаться грех. Сначала Сутекити пропустил мимо ушей стариковские укоры, выехал за ворота, начал спускаться со склона и тут вдруг задумался. Квартал Хама не так уж далеко. Чего проще смотаться туда, достать сундук и дело в шляпе? Но целых 2 иены в награду – это неспроста. Право, ведь Накахаси Эйтаро – один из успешнейших людей своего времени. Человек, известный тем, что ворочает состоянием благодаря заграничной торговле и развлекательной сфере. Что внутри этого крайне увесистого сундука, неизвестно. Но чего бояться? А вдруг там какая-то особенная драгоценная вещица с черного рынка? В настоящий момент даже Будда не ведает, что рикша, забравший груз, никто иной, как воровайка Сутекити. Так что если повезет, можно и прибрать содержимое к рукам. Риск разоблачения невелик. В любом случае, спешить незачем. Сегодня ночью доставлять сундук вовсе не обязательно. На один вечер можно придержать его у себя, а заодно спокойно посмотреть, что там внутри. Так решил Сутекити и отнес поклажу в свою лачугу в квартале бедняков Манен в районе Ситая. Став вдовцом, он жил один, без жены и без той, кто могла бы ею стать. В таких ситуациях это обстоятельство приходится очень кстати. Жадными глотками, выхлебав из широкой чайной пиалы дешевое саке, прикупленное им в винном магазине по дороге, он слегка захмелел. Все шло как нельзя лучше. Однако, когда Сутекити, поднатужившись и бормоча под нос «Эть! Оть! Ну, еще чуть-чуть!» развязал веревки и откинул крышку, увиденное заставило его потерять равновесие и прямо так и плюхнуться на пол. Вместо драгоценностей внутри оказался изуродованный труп женщины. Рикши был так потрясен, что всю ночь, не сомкнув глаз и мучительно размышляя, просидел над трупом, но никакого умного плана ему в голову так и не пришло. С первыми проблесками рассвета он решился избавиться от тела, выбросив его где-нибудь, и, впрягшись в свою коляску, вышел в город. Однако из-за паники он даже при всей своей воровской выучке совсем растерялся и утратил привычную находчивость. Он метался, не зная, куда спрятать останки, и в конце концов сам угодил в руки полицейскому. В отделении местной полиции преступление тут же повесили на Сутекити. Оставалось лишь установить личность убитой. Логика была проста. Увидел красивую женщину, надругался и убил. Частая история среди рикш-шабашников. Почему он не бросил труп прямо так, а уложил в сундук, так это чтобы донести до дома и там снова надругаться. Вот так просто все про него решили. И только один человек, молодой полицейский, засомневавшись, для проверки отправился в усадьбу на Кахасе, о которой заявил Сутекити, и попробовал опросить смотрителя, после чего с удивлением обнаружил, что показания рикши правдивы. Однако то, что утверждал смотритель, тоже звучало странно. «Да, появлялся тут такой. Вел себя, конечно, нахально. Издевательство, а не рикша. Ну так, и что он в итоге натворил-то?» «Вы говорите, мол, издевательство. Он что же, сделал что-то предосудительное?» «Сделал, не сделал, но в тот же вечер подъехал ко входу усадьбы, выгрузил сундук, сказал, что это вещь, предназначенная для главного дома, и за ней потом приедет тот, кто этим и займется, и вручил 2 иены, которые нужно будет другому отдать в качестве вознаграждения, после чего уехал. А спустя, может, 30 минут или чуть больше, опять заявился, начал ломиться в ворота, кричать. Забрал сундук, потребовал вернуть 2 иены и исчез. Ну, разве это не издевательство?» «Понятно. Так, а кто сначала принес и оставил сундук?» «В смысле? Да он же! Прошло не больше часа, как он вновь заявился, забрал сундук и укатил». «То есть это был один и тот же человек?» «Ну, конечно. Тут и думать нечего. Найдется ли рикша, который отдаст 2-иеновую работу другому?» «С давних пор, как говорится, у нас на дорогах 2 беды. Вшивые мошенники да гнусные лакеи. Сегодня же в Токио нет продыху от 2 паразитов, карманников да рикш. Разве эти мародеры отдадут кому-то 2 иены за просто так? Видимо, это хитрая уловка. Передержать поклажу у чужого порога, а самому пойти опохмелиться в кабаке». Молодой полицейский доложил об этом в участок. Уже смеркалось. Сам по себе этот полный причуд доклад, возможно, и не мог поколебать уверенности в виновности Сутекити среди полицейских. Но как раз в это время поступило сообщение о странном происшествии в том же районе. Главным действующим лицом нового случая стал мужчина по имени Атодзи, тоже рикша, проживающий в том же доме для бедняков в Манен. Однако, в отличие от Сутекити, он не был шабашником и официально числился в собрании рикш на станции Уэно. Это случилось прошлым вечером, часов в 6. Короткий зимний день уже уступил место темноте. Атодзи, возвращаясь с заказа, вел пустую коляску через парк, спускаясь с холма, где теперь стоит статуя господина Сайго. Как вдруг его остановила женщина, на вид около 22 или 23 лет, и попросила отвезти его до Нэндзу. Он посадил ее, и они проследовали по краю пруда, мимо императорского университета, а когда проезжали местность, напоминавшую колдовской овраг, дама вдруг произнесла: «Мне что-то плохо. Подожди, пожалуйста». Он остановил коляску. Женщина вышла, сделала 5-6 шагов и на какое-то время застыла на месте. «Ой, я обронила платок. Его можно отыскать по запаху парфюма. Не мог бы ты посмотреть у меня под ногами?» Атодзи, навесив фонарь, присел на землю и тут же нашел платок у ее ног. «Какой приятный аромат!» «Да, это заграничный дорогой парфюм. В Японии такой редкость, так что не упусти шанса насладиться». Шутка эта немного насторожила Атодзи. и укромное место, и развязанная манера женщины – все намекало на нечто большее. В его груди невольно поднялась волна противоречивых ощущений. Сделав глубокий вдох, он втянул запах ее платка и с того момента перестал понимать, что происходит. Когда же он очнулся, оказалось, что с него сняли всю одежду. Он, вероятно, пролежал на земле несколько часов, но, к счастью, не умер от холода. Вместе с облачением рикши пропала и сама коляска. Испугавшись, что в этом колдовском овраге его и вправду зачаровали, Аттодзи, весь побледнев, ринулся домой. На следующий день его коляску нашли брошенной в окрестностях императорского университета. В ней же лежала и одежда. Вот что говорилось в докладе. В рассказе Сутэкити фигурировал молодой господин с утонченными чертами, а пассажиром Аттодзи была девушка 22-3 лет на вид. Истории не совпадали. Чтобы прояснить дело, Аттодзи вызвали в участок для допроса. «Так точно-с. Видел ее мельком, под светом фонаря, но это была довольно симпатичная девушка. Но, знаете, холод стоял собачий, и она аж до носа натянула плечевую накидку, так что лица не разглядеть. А прическа у нее модная. Выглядела по-заграничному, на английский манер». Плечевая накидка по-другому называлась шалью. Мода довольно грубоватая по нынешним меркам, но по сути это обычный шерстяной плед, которым укрывались целиком с головы до пят. Он покрывал собой все тело, как длинная мантия, и волочился по земле. В те времена про эту накидку говорили, что она на все случаи жизни. В рикше ею укрывают колени, в саду Хякаэн используют как плед для пикника, в экипаже как головной убор. Мукадзима Хякаэн – столичный сад в районе Сумида, Токио, ведущий свою историю с периода Эдо. Изюминкой сада являются цветущие сливы ранней весной и леспедеца осенью. Сад известен как место, куда можно прийти полюбоваться сезонными цветами. Однако в 20-е годы Мэйдзи это был самый модный аксессуар для дам, покоривший свет. С такой вещицей, натянутой до самого носа, разглядеть лицо как следует и вправду совершенно невозможно. А она случайно не везла с собой что-нибудь типа сундука? Нет, сундука не видел. У нее был с собой какой-то сверток, на вид не слишком тяжелый, хоть и с каким-то содержимым. И тут не обнаружилось никаких пересечений. И все же среди старожилов отделения нашлись и те, кто, изучив труп, также усомнились в виновности Сутэкити. Уж больно жестоко было совершено убийство. Убийца задушил жертву и вбил в каждый глаз по гвоздю. Спрашивается, стал бы Сутэкити, пусть даже и совершив насилие, опускаться до такой ужасающей жестокости? Более того, в результате внимательного изучения тела, после того, как убрали грязь, следов насилия не обнаружили. Однако другой из опытных старожилов выдвинул свою версию. Что тут думать? И два гвоздя, вбитые в глаза, и переодевание в двух рикш – это все план Сутэкити. Естественно, следов насилия нет, ведь он вдоволь позанимался утехами дома, что, конечно же, отличается от нападения в поле. А Аттодзи просто нечисть какая-то околдовала. Вот и все, это не имеет отношения к делу. Однако, даже если так, странно, что Сутэкити до самого утра держал сундук при себе, так и не избавившись от него. Молодой полицейский, который усомнился в виновности Сутэкити и проверил показания, звался Наката. Этот парень был талантливым сыщиком, обладавшим на редкость проницательным умом, но придерживался твердой убежденности, что показания Сутэкити в целом правдивы, и тут обязательно есть более глубокие связи с домом Накахаси. На следующий день он буквально стер подошвы, прочесывая местность вокруг дома Накахаси, и узнал, что у Накахаси есть любовница по имени Хиса, которую он поселил в Мукадзиме, куда полицейский и обратился, после чего обнаружил, что Хиса с конца ноября пропала без вести. Тогда из дома любовницы в участок доставили ее мать и служанку, и при опознании тела сомнений не осталось. Убитая и впрямь была Хисой. И в этот момент обвинения со Сутэкити сняли. Стало ясно, что это не банальное убийство, совершенное рикшей, а большое спланированное преступление, за которым скрываются более сложные обстоятельства, в самом центре которых дом Накахаси. Дело передали в главное управление полиции и дошло до того, что к нему привлекли Юки Синдзюро, дабы схлестнуться в поединке с таинственным злодейским гением. Однако механизм преступления, выстроенный с поразительной хитростью, выглядел многослойно и продуманно. Что уж говорить, убийство оказалось одним из самых интеллектуально изощренных в эпоху Мэйдзи и обернулось мучительным испытанием, потребовавшим немало пота и крови для разгадки тайны даже у гения Синдзюро. Сам он, рассказывая об этом другим, отмечал, что преступление, обладающее настолько идеальной структурой и почти художественным совершенством, не имеет аналогов в мире. Синдзюро и его коллеги, прибывшие по поручению главного управления полиции, направили сыщиков для выяснения прошлого Хейса, и в результате всплыл целый ряд подозрительных персонажей. Родным домом Хисы был магазинчик сладостей «Дагасия» на Кикудзака, где она с особой заботой воспитывалась в одиночку своей матушкой без отца. «Дагасия» – вид розничного магазина, торгующего сладостями и игрушками для детей. Иногда ассортимент не ограничивается кондитерскими изделиями и игрушками. «Кикудзака» – улочка, расположенная в Хонго, в южной части токийского района Бункё. Но чем старше становилась Хиса, тем ярче выделялась и ее красота, пробивавшаяся точно сияние сквозь тонкую ткань. Ее начали называть красавицей Кикудзака Камати, Хонга Камати и иногда даже Токио Комати. Оно но Комати. Годы жизни. Около 825-го, около 900-го. Одна из крупнейших поэтесс жанра вака в эпоху Хэйан. Входит в классический канон японской средневековой поэзии. Считается, что она была необычайно красива. Ее имя в японском языке стало нарицательным. Ее мать была вдовой, но тоже не оставалась без внимания, и многие прочили ей повторный брак. Однако, будучи упрямой, она одна тянула на себе, как могла, самую бедную семью во всей Кикудзаке. И когда Хиса начала расцветать и сиять красотой, мать не могла не ликовать про себя. «Ну вот, не зря старалась. Найдем ей подходящего мужа, и я спокойно встречу старость». И всегда следила, чтобы раньше времени не прилип к дочери какой-нибудь недостойный. Но так уж устроен мир, что чем больше родитель старается уберечь, тем вернее случается беда. В это самое время на медицинском факультете учился один красавец-юноша по имени Арамаки Тосидзи. Он был сыном чиновника, имел дом в Окасаки и ездил на учебу в Хонго. И в какой-то момент между ним и Хисой вспыхнули чувства. Мать Хисы не планировала выдавать дочь замуж, хоть и за многообещающего, но пока с весьма размытыми перспективами студента. Она верила в то, что сможет выдать ее за владельца большого состояния и очень быстро избавиться от всех хлопот. Но прежде чем она успела заметить, этих двоих уже связывали неразрывные отношения. Пусть семья Тосидзи и принадлежала к состоятельному чиновническому сословию, сам молодой человек все еще был студентом медицинского факультета, даже не дипломированным врачом. Завершение обучения и открытие собственной практики пока оставались делом далекого будущего. Кроме того, стоило лишь немного о нем разузнать, как выяснялось, что этот самый Арамаки Тосидзи – один из самых отпетых повес университета, забросивших учебу. Что он завсегдатай у гейш, а также близок со всякими актрисами Гидаю и прочими артистками, и состоит в особенно тесных отношениях с блистательной красавицей, главной исполнительницей театра Онна Кенгеки Умэдзавой Юменоска. Гидаю – это исполнитель ролей, певец-сказитель в традиционном кукольном театре Дзюрури и Кабуки. Обычно все роли всегда исполняли мужчины, но в ходе изменений в культурной политике после реставрации Мэйдзи, женщины стали также допускаться к исполнению ролей, благодаря чему и появились исполнительницы Гидаю. Онна Кенгеки – разновидность театра, в основе представлений которого танцы женщин с мечами. Возникла в начале периода Сёва и пользовалась особой популярностью в Осакусе во время Второй мировой войны. По сути, в эпоху Мэйдзи еще не существовало этой разновидности театра. Поэтому непонятно, либо автор намеренно привнес анахронизм, либо это ошибка. Поговаривали, что Юменоска с нетерпением ожидала окончания обучения Тосидзе, дабы оставить поприще артистки и стать замужней женщиной, заплетя волосы в прическу Марумага и потому щедро одаривала юношу деньгами. Марумага – наиболее типичная прическа замужних женщин с периода Эдо до периода Мэйдзи. Как раз в это время 19-летняя медсестра Цунэми Кимие, не вынеся обиды на Тосидзе из-за его любовного предательства, приняла яд, но ее попытка самоубийства оказалась безуспешной. Впрочем, в результате выяснилось, что среди медсестер, по-видимому, также было немалое количество тех, кто состоял с ним в отношениях. Вот таким вот повесой оказался кандидат в женихи дочери. В это-то время и произошел инцидент. Сын аптекаря из Хонго, пылкий молодой автор пьес Кёген Омаяда Синсаку, утверждавший, что он наследник имени Каватаке Синсити, обратил внимание на Хису и принялся ее домогаться. Кёген – традиционное японское исполнительское искусство, развившееся из сэругаку комической драмы и которое усилило комический элемент. Кёген имеет более развлекательный характер в центре пьес. Истории неудач и реалистичные, а иногда и карикатурные изображения различных явлений жизни и людских типажей. Каватаке Синсити – имя писателя пьес кабуки, которое использовалось в нескольких поколениях драматургов кабуки. Начало традиции этого имени было положено в 1746 году. Все закончилось тем, что он приставил ей нож к горлу, повел в сарай у своего дома и там изнасиловал. Точно ополоумевший, он не остановился на этом и затем полностью раздел ее, привязал к столбу и стал избивать. К счастью, проходивший мимо полицейский услышал крики, ворвался в сарай и спас Хису. Дело уладили миром. Синсаку избежал наказания и даже в итоге официально предложил пожениться. После того, как девушка оказалась попорченной, мать тоже махнула рукой и намеревалась было отдать ее за Синсаку, но Хиса воспротивилась. В это время на сцену вышел владелец усадьбы в квартале Масаго, Накахаси Эйтаро, который предложил позаботиться о Хисе. Переговоры прошли успешно, и Хиса с матерью стали жить в великолепном доме в Мукадзиме, специально предназначенном для содержанки. Все это случилось в мае, чуть менее полугода тому назад. Но, несмотря ни на что, связь между Хисой и Тосидзе не прервалась. Тосидзе, хоть и слыл известным повесой, но питал к Хисе искренние чувства и поначалу пришел в ярость, когда она стала содержанкой Накахаси. Но ему, студенту, жившему за счет родителей, некуда было деваться. С нетерпением ожидая, когда он, выпустившись, встанет на ноги и возьмет Хису в жены, они наслаждались тайными встречами. Однако тут роковую роль сыграла Умэдзава Юменоска, актриса Онна Кенгеки, театра на мечах. Она имела тесное отношение с повесой Тосидзе, хотя несколько лет тому назад вышла замуж. И не за кого-то, а за самого Накахаси Эйтаро. С тех пор, как в жизни Эйтаро появилась Хиса, он почти перестал навещать Юменоска, только иногда присылая ей деньги. Их супружеские чувства истлели. Для самой девушки, имевшей любовника Тосидзе, это не стало поводом для страданий. Однако ее определенно одолевали чувства ревности и обиды из-за того, что и Тосидзе, и Накахаси были уведены одной и той же дамой – Хисой. Хиса вышла из своего дома 30 ноября, примерно в 10:30 утра. Она сообщила, что пойдет к своему учителю танцев в квартал Митсусудзи, чтобы внести месячную плату за занятия, а затем пройдется по магазинам. После чего взяла с собой служанку и вышла. Хиса продолжала встречаться с Тосидзе, даже после того, как стала любовницей Накахаси, но вскоре это стало известно самому ее покровителю, что повлекло за собой ряд проблем. Накахаси позвал Тосидзе и в присутствии Хисы и ее матери потребовал подписать документ, что он больше никогда не станет встречаться с этой девушкой. Это произошло 5 ноября. Но на этом Накахаси не остановился. Он через посредников обратился к отцу Тосидзе и строго высказал тому за недосмотр за сыном. Кроме того, он также наказал матери Хисы, чтобы та отныне не отпускала ее одну. Поэтому с 5 ноября Хиса потеряла всякую свободу передвижения, вынужденная, куда бы она ни пошла, брать с собой мать или служанку. Поскольку у Накахаси было заведено, в последний день каждого месяца он подводил итоги, разбирал дела за целый месяц и, утомленный заботами, ближе к ночи приезжал в дом Хисы, чтобы провести там день-другой в покое и безмятежности. Мать Хисы прекрасно об этом помнила. В этот раз, как обычно перед уходом дочери из дома, она опасливо предупредила. «Сегодня уже 30-е число, он придет тебя навестить. Часам к двум, ну, к трем, будь дома без опоздания». «Да знаю я», — с улыбкой отозвалась Хиса и вышла из дома. Однако вечером около 4 часов служанка, как ни в чем не бывало, вернулась одна. «Милая, ты одна? А где же Хиса?» «Что, разве она не вернулась?» Лицо служанки побледнело. «Ах да, конечно! Она же говорила, что потом завернет к учителю Нагаута. Подождите, я мигом сбегаю за ней». С этими словами она выбежала из дома. Нагаута. Разновидность поэзии жанра вака. И никто из них с наступлением ночи не вернулся. Настал поздний час. Около 10 явился Накахаси на личном экипаже, но, не застав Хису, вспыхнул гневом. Мать, которая со страхом предчувствовала, что может произойти, в течение 20-30 минут пыталась успокоить его различными оправданиями, которые придумывала полдня, извинялась, умоляла, но Накахаси взбесился. «Да хватит, наконец! Ваша семейка пропускает мимо ушей даже строгие указания, хозяина за хозяина не считает. Сегодня я ночую у Юманоска, поторопись и вызови мне экипаж!» Поскольку прежняя карета уже отъехала, требовалось найти другую. «Уже поздний вечер. На чужом экипаже может быть опасно», — отчаянно пыталась переубедить его мать Хисы. «Молчи! Стану я еще задерживаться в этом паршивом доме!» — сказал он и вдруг пнул ее ногой. Затем, схватив за воротник, грубо вытолкнул наружу с требованием поймать экипаж. И она в безысходности дошла до моста от Зумабаси и поймала карету. Но, вернувшись, обнаружила, что Накахаси и след простыл. «Ой, да что ж это такое? Пожалуйста, подождите немного!» Она попросила карету задержаться чуть меньше, чем на час, но стукнуло 12, и Накахаси так больше и не появился. В это время вернулась измученная служанка вся в слезах. Она бродила по окрестностям в поисках Хисы, но не нашла ее. После того, как Синдзюра разузнал все это от матери Хисы, он спросил. «После этого вы больше не видели Накахаси?» «Да, после этого не видела». На этом Синдзюра отослал мать и позвал служанку. Девушку звали Накада Ясу, ей был 21 год. Для прислуги она отличалась довольно изящными чертами лица. Поговаривали, что она состоит в дальнем родстве с Накахаси. Поначалу она скромно жила в маленьком доме вместе с ослепшей матерью на небольшие денежные поступления от Накахаси. Но после того, как год назад мать ее умерла, Ясу стала работать служанкой в особняке Накахаси, и когда в специально отведенном доме поселилась Хиса, девушку перевели к ней. Можно сказать, она была воспитанницей семейства Накахаси. «Расскажи, когда ты последний раз видела Хису?» «Конечно. Мы пошли к учителю в квартале Мицусудзи. Начался урок, и я решила прогуляться. Потом, когда подошло время, я вернулась, но мне сказали, что госпожа уже ушла. До этого она предупредила, что отправится в магазин, поэтому я решила, что рано или поздно госпожа придет, и осталась примерно до 3 часов в доме преподавателя. Но она так и не появилась, поэтому я вернулась домой». Синдзюра мягко улыбнулся. «Ну, ты уж не завирайся. Говори правду, как есть. Ведь последнее время Хиса совсем не присутствовала на занятиях. Она просто оставляла тебя в доме учителя, а сама уходила, скорее всего, встречаться с Арамаки. И ты всегда ждала ее возвращения там, не так ли?» Ясу, сдерживая слезы, склонила голову. «Расскажи еще раз, что произошло вчера». «Все, как вы и говорите. Я ждала ее, но когда время вышло, она так и не появилась. Я знаю, что это плохо, но госпожа всегда щедро давала мне на чай, и я не могла слушаться ее указаний». «Где эти двое проводили свидание?» «Она оставляла меня ждать в доме, а куда сама отправлялась, я право не знаю». Так стало окончательно ясно, что Тосидзи продолжал видеться с Хисой. И тогда было решено направить несколько детективов, чтобы выяснить, чем в последние дни занимались Арамаки Тосидзи, Накахаси Эйтаро, Амаяда Синсаку и Умэдзава Юменоске. Всплывавшие факты оказались поистине неожиданными. Один удивительнее другого. Факт первый. Накахаси Эйтару пропал без вести в конце ноября. Он не только не появлялся в доме Юменоске, но и в главном доме о нем не было вестей. Там думали, что он попросту остался у Хисы, потому не спохватились. Факт второй. Арамаки Тосидзи 29 ноября в 16:45 должен был сесть на прямой поезд от Симбаси до Кобе и оттуда направиться домой на Сикоку. Но и на следующий день, и днем позже он оставался в Токио. Арамаки предстояло покинуть город, поскольку его родители разочаровались в нем, заставили отчислиться и решили устроить на реальную работу у себя в провинции. Из дома в Токио он ушел в дорожной одежде, и все в семье были уверены, что он действительно покинул столицу. Факт третий. Совершенно неожиданно, но Амаяда Синсаку вот уже 3 месяца работал штатным драматургом в труппе женского театра «На мечах» Онна Кенгеки Умедзава. И вот следующий полученный доклад оказался поистине странным и загадочным. Это был отчет группы детективов, отправившихся в театр Онна Кенгеки Умедзава. Труппа Онна Кенгеки занимала пространство убогого театра под названием Хирюдза в 6-м квартале в Асакусе, который представлял собой барачную постройку и даже не входил в официальные театральные анонсы. Когда в 17 году Мэйдзи по распоряжению властей снесли старый район Асакуса-Акуяма, в качестве замены выделили землю в 6-м квартале, тогда еще рисовое поле. Но после того, как территорию начали благоустраивать и провели дороги, появилось 5-6 безымянных театров из 10 закусочных и других магазинов. Район назвали Синкайте – «Новые земли». Хотя по сравнению с нынешним 6-м кварталом, это было всего лишь крохотное развлекательное местечко посреди рисовых полей. Через год-два появился Такива-дза, более-менее похожий на настоящий театр, а прежние брачные балаганы вконец снесли и заменили новыми, и многие названия самых первых бараков канули в лету. Такива-дза, существовавший с 1887 по 1991 год, театр в 6-м квартале Асакусы, а впоследствии первый японский кинотеатр. И только Хирюдза еще считается среди них более-менее сносным заведением. Труппа Онна Кенгеки выступала здесь без перерыва в течение 5 месяцев, но 29 ноября завершила свое последнее представление и 30-го занялась упаковкой реквизита, а со 2 декабря ей предстояло начать новый сезон гастролей в Якогаме. Хотя Юминоске, жившей на денежное содержание от Накахаси, не требовалось нести тяжелую службу в бедном театре, она не могла покинуть его, поскольку главой этой труппы была Умеко, воспитавшая ее приемная мать, перед которой она чувствовала себя в долгу. Красота и артистические способности Юминоске давно стали главной опорой труппы. Она не могла себе позволить жить в роскоши, прохлаждаясь в стороне. А помимо всего прочего, оставаться в театре было удобно. Втайне от мужа она могла встречаться с любовником. И вот в последних числах ноября в этом театре произошло 2 странных случая. В тот день все занимались сборами к предстоящим гастролям в Якогаме, которые начинались 2 декабря. На следующее утро планировалось перевозить все вещи на повозках. И вдруг посреди суеты появилась женщина, ослепительно красивая, на вид молодая госпожа, которую в этих краях прежде никто не видел. Правда, она пришла не одна, а со служанкой лет 20, лицо которой было знакомо местным. Практически каждый день эта девушка приезжала сюда и прогуливалась по Синкайте, общалась с людьми из театра, но никто толком не знал, кто она. Когда эти двое пробрались в театр, вдруг, по непонятной причине, драматург, автор пьес Кёгин Амаяда Синсаку, попытался наброситься на красивую даму. Его тут же оттащили, а служанка, обняв и закрывая собой госпожу, отвела ее в гримерку Юменоске. В этой труппе собственная гримерная комната имелась только у нее и у руководительницы. Поскольку все были крайне заняты, никто не обратил внимания, что происходило потом, но спустя 2-3 часа девушка-служанка стала ходить по округе в поисках хозяйки, однако, похоже, никто не знал, куда та ушла. В конце концов служанка, видимо, сдалась и вернулась домой. Во 2-й половине дня в какой-то момент появилась еще одна молодая девушка. Она, судя по всему, не имела никакого отношения к 2 предыдущим посетительницам, отличалась красотой и выглядела лет на 20. Примерно в 2 часа дня пополудни явился Арамаки Тосидзи и зашел в гримерку к Юминоске. Вскоре раздался крик, но стоило людям ринуться к месту, как девушке уже и след простыл. А Арамаки в панике пытался стащить с себя пальто и вытрясти одежду. Как оказалось, эта дама плеснула в него серной кислотой и убежала. Однако сам он не пострадал, за исключением того, что его пальто было безнадежно испорчено. Юманоски тогда не присутствовала на месте, так что никакого скандала не возникло. Об этих странных случаях поведал сторож Хирюдза. Труппа Оно Кенгеки Умэдзава второй день находилась на гастролях в Йокогаме, и в данный момент этот театр был временно закрыт. Доложивший об этом детектив добавил также следующее. Пропавшая без вести в Хирюдза красавица, которая приводила с собой служанку, по описанию очень подходит на Хису. Я привел с собой сторожа театра. Когда сторожу показали служанку Ясу и труп, он подтвердил, что это те самые двое. Все россказни Ясу оказались абсолютной ложью. Детективы во главе Синдзюры вдруг очень воодушевились. Вызвав Ясу, они начали допрашивать ее, и она, заливавшаяся от этого горькими слезами, наконец прекратила представление и произнесла: «Пожалуйста, пощадите меня. Я ведь все время получала от госпожи деньги за молчание, а когда такое приключилось, я испугалась и не смогла рассказать правду. То, что мы ходили к учителю в квартал Мицусудзи, действительно ложь. Мы всегда сразу шли в Асакусу. И всегда вдвоем ходили в Синкайте? Не совсем так. Если пройти по мосту Адзумабаси, повернуть в середине торговой улицы Накамиса в сторону Умамити и миновать узкий переулок, то в глубине будет маленький отель для встреч – Рогэцу. Госпожа всегда отправлялась прямо туда. Я же прогуливалась в Синкайте. Арамаки всегда находился в Хирюдза, так что если у госпожи не было договоренности, я шла и сообщала ему о ее приходе, а когда все заканчивалось и госпожа собиралась домой, Арамаки возвращался и оповещал меня об этом. Опиши как можно точнее, что происходило 30 ноября. Тот день совершенно отличался от всех предыдущих. Обычно от моста Адзумабаси госпожа поворачивала на Накамисе, и оттуда с середины улицы снова меняла направление и шла прямо до отеля Рагэцу. Но только в тот день она сказала, что хочет пойти в Синкайте. Она сообщила, что у нее серьезный разговор с Юменоске, поскольку ее мужа о свиданиях с Арамаки оповестила именно она. И тогда я повела ее в Хирюдза, где все занимались сборами. Но тут выскочил из ниоткуда Аямада и попытался напасть на госпожу и схватить ее. Госпожа закричала, подняла шум. Я закрыла ее с собой и провела в гримерку Юменоске. От испуга госпоже стало плохо. Она побледнела и выглядела неважно. Но Юменоске была добра и не только дала ей попить воды, но и проявила заботу и предложила ей остаться и немного отдохнуть. Поэтому я вышла наружу и прогулялась, заглядывая в разные части театра. Вернувшись часа через полтора, я нигде не смогла найти госпожу. Я повсюду ее искала, блуждала по округе примерно до 3 дня, но, решив, что, возможно, она уже вернулась, повернула назад. Сколько было на часах, когда ты поняла, что госпожи нигде нет? Я не знаю точно, но, возможно, около часу. Похоже, уже получалось разгадать место преступления. Логично, что тело оказалось уложено в сундук, ведь таким образом он выглядел просто как одна из поклаж среди вещей театра Онна Кенгеки. И тут из Йокогамы в участок были приведены Юменоске, Омаяда Синсаку и Арамаки Тосидзи. На этом этапе Синдзюра и другие легкомысленно полагали, что разгадка уже в кармане. Но, вопреки всему, с этого момента дело еще больше погрузилось в лабиринт неразрешенных тайн. В первую очередь неожиданным было свидетельство Арамаки. Он в этот день, как всегда, договорился встретиться с Хисой в 11 часов в Рагэцу, поэтому с начала 11-го ждал в отеле. Ни в 12, ни после часа Хиса не появилась. Напрасно прождав примерно до 2, он ее не застал, поэтому разочарованно вернулся в Хирюдза, где его уже поджидала не Хиса, а медсестра Цунэми Кимия. Кимия знала, что Арамаки бросил учебу и возвращается на родину. Искала его, чтобы напомнить об их договоренности пожениться после выпуска. Но когда уже стало ясно, что ей изменяли, она намеревалась ответить обидчику, облив его серной кислотой. К ее неудаче Арамаки убежал в комнату Юменоске, хотя неизвестно, как обернулось бы дело, окажись там она сама. К счастью, руки у Кимия тряслись, поэтому Арамаки повезло, что пострадало только его пальто. Причина, по которой Арамаки вместо того, чтобы вернуться в родной город, остался в Токио, заключалась в том, что он собирался уговорить Хису отправиться с ним. Хотя он бросил учебу, но по возвращении домой планировал устроиться на работу, завести семью и потому предложил Хисе, которая была его невестой, сбежать. Пусть ей и не светила роскошная жизнь, но Хиса тоже искренне надеялась на брак с Арамаки. И тем не менее, из-за матери Хиса не могла бежать с ним немедленно, требовалось время, чтобы собраться. Чтобы все хорошо спланировать, он и оставался в Токио, и свидания продолжались. С 29 ноября, то есть дня, когда он должен был сесть на поезд, он проживал в доме Юменоске. По его словам, Юменоске не противилась тому, что Арамаки возьмет в жены Хису, и проявила мягкость и готовность помочь. 30 ноября, после того, как пальто Арамаки прожгли до дыр, около 3 часов дня он встретился с Юменоске. Эти двое тут же направились к ее дому в Нагисе, выпили и ближе к 5 часам уже лежали вместе в постели. Вот так Арамаки излагал события. То, что примерно с 1-2 часа он ждал в Рогэцу, подтвердили находившиеся там люди. Определенно Арамаки был один. Неоспоримым фактом являлось и то, что в тот день Хиса так и не появилась в Рогэцу. Юменоска же рассказывала следующее. Когда она собирала вещи в гримерке, снаружи послышался шум, а затем 2 девушки ворвались внутрь. Лицо одной было ей знакомо, но другую, по ее словам, она видела впервые, и Хису в ней не узнала. Ясу попросила позволить им спрятаться, и Юменоска провела их внутрь, но 2-я девушка выглядела ужасно бледной и расстроенной. Поэтому она дала ей немного воды, уложила и накрыла тем, что попалось под руку. Затем, оставив больную в комнате, Юменоске стала помогать со сборами матери и окунулась в другие заботы. Она и не заметила, в какой момент девушка ушла, да и не особо за это переживала. Ведь она даже забыла о ней. Около 1 часу дня служанка пришла спросить о своей госпоже, и Юменоске ответила, что не знает о месте нахождения той. Вскоре приехал организатор выступления в Йокогаме для обсуждения дел, поэтому все втроем, Юменоске, ее мать и Оямада, пригласили его в ресторан и вернулись в театр по окончании встречи около 3 часов. Инцидент с Арамаки и серной кислотой произошел в ее отсутствие, и она его не застала. Вместе с Арамаки она тут же вернулась в дом в Нагисе, и в честь того, что удалось разобраться с первостепенными делами, они немного выпили и около 5 часов легли спать. Юменоске рассказала об их планах пожениться в ближайшее время. Она знала об отношениях Арамаки и девушки по имени Хиса, но, по ее словам, Хиса отвернулась от него, из-за чего он страшно переживал. Отношение Хисы постепенно становилось все более холодным, особенно после того, как он подписал обязательства перед Накахасе, поэтому в сердце Арамаки постепенно зрела любовь к Юменоске, и он предлагал ей по возвращении на его родину официально вступить в брак. У нее все еще оставались обязанности перед приемной матерью, поэтому сразу осуществить это было невозможно. Но они вдвоем обсуждали, как поскорее организовать свадьбу. Все это изложила Юменоске. Итак, получалось, что показания 2 человек кардинально расходятся в интерпретации любовных отношений. В остальных моментах их слова не противоречили друг другу. Для следователя же расхождение – всегда настоящая шкатулка с сокровищами. Удовольствие заключается в том, чтобы не открывать ее сразу, а некоторое время просто ждать, продолжая расследование. Свидетельство о Ямаде Синсаку гласило следующее. Он как-то случайно зашел развлечься в 6-й квартал, где и оказался пленен красотой Юменоске, причем настолько, что снизошел до роли драматурга пьес для Онна Кенгеки. Однако, когда узнал, что Юменоске, 2-я женщина на Кахасе, оставил мысли о безнадежной любви. Причиной стало его преклонение перед самим Накахаси. Накахаси являлся не только торговцем товарами, но и своего рода торговцем зрелищами. Поставлял иностранные представления в Японию и отправлял японские за границу. Все потому, что изначально он сам был артистом и в первые годы Мэйдзи летал в Америку. В родных местах он прослыл как талантливый малый, сделавший сам себя и умудрившийся пробиться из артиста в успешные бизнесмены. Юменоска же была дочерью артиста, с которым он вместе когда-то пересек океан. 30 ноября Аямада был полностью поглощен сборами, раздавая поручения. Но вдруг, подняв взгляд, словно испытал наваждение. Перед ним стояла женщина, которую он не в силах забыть. Хиса. Он словно во сне машинально схватил девушку и прижал горячую щеку к ее щеке. И тут же сон оборвался. Хиса вскрикнула, люди разняли их. После этого он собрался с духом и, отгоняя искушение каждый раз, как оно всплывало в памяти, с головой ушел в работу по упаковке. И хотя до этого он лишь раздавал указания и редко делал что-либо сам, теперь он вдруг взял инициативу в свои руки и занялся сборами, работая за троих. Он бегал по театру то в один конец, то в другой, сбивая дыхание и заливая все свои душевные силы в эту каторжную работу, точно одержимый демоном. Около часа дня пришел организатор выступления в Йокогаме, поэтому в ресторан направились все трое. И руководительницы труппы, и Юминоске, и он сам. Договорившись о деталях гастролей, около 3 часов они вернулись в театр. Все приготовления по переезду к этому моменту уже были завершены. Хису он видел лишь один единственный раз, в тот момент, когда обнял ее. После этого она больше не попадалась ему на глаза. Чтобы отблагодарить членов труппы, занимавшихся сборами, он велел купить саке и устроил в гримерке импровизированный пир. В результате еще до наступления сумерек изрядно захмелел и вместе со всеми заснул прямо там. А когда очнулся, время подходило к 10 часам. Тогда он тихо выбрался и вернулся домой. Кроме прочего, он подчеркнул, что ни гроша не получает от театра и при этом настолько ему предан, что даже сам финансирует эту деятельность. Таковы были показания Аямады. Его показания подтвердили и другие члены труппы. Он действительно устроил пирушку, на которой все вместе пили, и в конце концов, изрядно перебрав, свалился спать прямо в гримерке. Впрочем, вскоре после него напились и остальные актеры, большинство из которых круглый год жило в самом театре, не имея своего жилья. Так что о происходившем дальше никто толком не знал. Синдзюра, показывая сундук, в котором перевозили тело, спросил. «Среди вещей вашей театральной труппы такого предмета не наблюдалось?» «Старенький сундучок, да. У меня на первых гастролях были в основном новые вещи, а таких я не видел. Но вообще сундук такой формы артисты используют часто, так что, возможно, это принадлежит какому-нибудь соседнему театру». «Это правда, что Накахаси в прошлом артист, а Юминоске – дочь другого театрала, с которым они поехали в Америку?» «Удивительно, что такой всеведущий человек, как Юки Синдзюро, не в курсе этого». Почитайте, пожалуйста, книгу «Заметки об артистах». Раздел «Кавадоми Сан-Юкити». Она должна быть в магазине книг на прокат, что напротив полицейского участка. Синдзюро действительно заказал эту книгу в магазине. Необходимо было разузнать информацию о пропавшем Накахаси Эйтару. Статья, опубликованная в книге, оказалась еще более неожиданной, чем он предполагал. Вот что она поведала. «Кавадоми Сан-Юкити. Акробат». На 4-м году Мэйдзи по приглашению американца Харимана отправился в США. С ним поехали также акробат Сан-Юкити, с ним жена Ханна, виртуоз кручения волчка Мацуи Кинзи, с ним жена Коман, дочери Фуку, 8 лет, она входит внутрь волчка во время номера, Цуне, 5 лет, сын Рюити, новорожденный, акробат Уменоске, фокусник Тедзума. Тедзума – искусство, основанное на ловкости рук и магических трюках. С ним жена Янагава Катё, падчерица Ясу, 5 лет. Канатоходец Хамасаку. С ним младшая сестра Кацу. Играет на семисене. Дочь Кацу, Суми, 4 года. Акробат Кёкумоти Асигей. Кёкумоти Асигей – разновидности акробатики, основной акцент в которой ложится на умение использовать ноги как руки. Например, писать или рисовать что-то ногами, стрелять из лука. Кейкити. Вместе с ним в номере. Миёси. Ассистент Сантаро. С Кейкити жена Мицу. Сын Санзи, 3 года. А также Матакити. Флейтист. Тамацу. С ним жена Року. Дочь Аки, 6 лет. Сын Кунитаро, 2 года. Барабанщик-танцовщик. Сюити. С ним жена Бон. Сын Умакити, новорожденный. Фокусник Тедзума. Янагава Тёхати. С ним жена Кинтё, тоже фокусник Тодзума. Дочь Фуку, 3 года. 11 апреля судно отправилось из Йокогамы. В ходе гастролей по всей стране и выступления в Сан-Франциско в конце того же года их спонсор выказал недовольство численностью членов семейства Сан-Юкитти. Поэтому было принято решение оставить только тех, кто участвовал в выступлениях. Остальных посадить на корабль и отправить домой. Сан-Юкитти разозлился, задумал убить спонсора, нанес ему сильные увечья, а когда его схватила местная полиция, покончил с собой. Пока все пребывали в растерянности, акробат Уменоске, будучи сообразительным человеком, создал новую труппу, во главе которой поставил Тёхати, а сам присоединился к местной торговой компании, чтобы научиться бизнесу. В это время он развелся с женой Янагавой Катё и, сблизившись с давно восхищавшейся им вдовой Сан-Юкитти, покинул труппу. Кацу, младшая сестра Хамасаку, которая также разделяла романтические чувства к Уменоске, так сильно обиделась на него, что попыталась покончить с собой, но у нее не вышло. Уменоске – настоящее имя Эйтару, ныне глава торговой компании Накахаси и один из ведущих деятелей в мире торговли. Тёхати возглавил труппу и объехал всю Южную и Северную Америку с выступлениями, но, претерпев множество лишений, умер на чужбине в Бразилии. Это произошло на 7-й год Мэйдзи. Оставшаяся часть труппы окончательно распалась. Кинзи, Кейкити и другие вернулись на родину, в то время как многие из тех, кто остался, погибли или их судьба осталась неизвестной. Катё вышла замуж за чернокожего мужчину, присоединилась к цирковой труппе с лошадьми, гастролировала по Европе и Америке в течение 8 лет, но затем ослепла, была оставлена своим мужем и под опекой дочки Ясу вернулась на родину. Кацу и ее дочь Суми, благодаря усилиям Уменоске, смогли вернуться домой раньше остальных, что, возможно, было попыткой Уменоске частично загладить свою вину. Однако нелегкий путь рано или поздно утомляет. Через некоторое время после возвращения в страну Кацу заболела и скончалась. Суми была воспитана своей тетей Умедзавой Умеко и в настоящее время носит имя Умедзава Юменоске и является известной красавицей театра на мечах Оно Кенгеки. Воистину удивительная статья. Значит, мать Юменоске Кацу в период театральной деятельности на Кахасе была одной из его любовниц, а обидевшись на бессердечность того, предприняла безуспешную попытку самоубийства. Однако еще более удивительной является история Янагавы Катё, которая вышла замуж за чернокожего, стала выступать в цирке с конями, ослепла и была брошена мужем. Она-то, видимо, и была настоящей матерью служанки Хисы, Ясу. Неудивительно, что Накахаси давала мне большую финансовую поддержку, обеспечивал скромную жизнь, ведь Катё когда-то была его женой, а приемная дочь в детстве даже называла Накахаси папой. Синдзюра на некоторое время погрузился в раздумья, а затем позвал Ясу. «В каком возрасте ты вернулась из Америки?» Ни с того ни с сего спросил он, удивив Ясу. «Когда мне было 13 лет», — ответила она тоненьким, как у комарика, голоском. «Ты помнишь среди гастролировавших тогда по Америке девочку по имени Суми, которая была младше тебя на год?» «Помню. Это была дочка тети Кацу, игравшая на сямисене». «Верно. А ты не знала, что эту девочку теперь зовут Умедзава Юменоске?» Ясу застыла, вытаращив глаза. «Нет, не замечала. А ведь действительно ее лицо казалось мне знакомым. Мы вместе играли, когда нам было по 6-7 лет». Тогда он позвал Юменоске и спросил, не помнит ли она Ясу. Та покачала головой и ответила отрицательно. Она, вероятно, была слишком маленькой в то время, чтобы что-либо запомнить. Далее привели Цунэми Кимия. Она рассказала следующее. Она покинула Хонго после обеда. В 6-й квартал прибыла около часу дня. Около 2 часов увидела Арамаки, последовала за ним до Хирюдза, где в отчаянии плеснула в него серной кислотой и скрылась. Весь последующий день был проведен ею в страхе, что за ней следуют детективы. Она ни на секунду не могла расслабиться и боялась, что если вернется домой, то там ее будет поджидать полицейский. Потому бродила повсюду, но где именно, до сих пор не очень хорошо помнит. И все же, в конце концов, после того, как она поубивала время в каком-то незнакомом театре, вернулась домой поздним вечером. Все это Кимие рассказала сама. Ее показания выглядели как полный бред. Но для человека, убегающего от наказания, это вполне естественная реакция психики. Синзюра повторно позвал Арамаки. «Ты раньше говорил, что Юминоски вроде как понимала, что ты женишься на Хисе. Но Юминоски утверждает обратное. По ее словам, вы с ней собирались обручиться, а Хиса якобы тебя отвергла». «Нет, ничего подобного. Мы с Хисой договорились, что она поедет за мной на Сикоку. Просто мы обсуждали, когда и как это сделать лучше». «А вот это странно. Юминоска говорит, что вечером 30 числа ты обсуждал с ней за чаркой, когда и как вы поженитесь. Выходит, ты толковал о браке одновременно с двумя женщинами. Если я приведу сюда Юминоска, ты сможешь повторить то, что сказал мне?» «Нет, погодите. Я действительно обсуждал с ними двумя одно и то же. Однако с Юминоски я не был серьезен. Просто заговаривал зубы. Я старался сделать так, чтобы Хиса поехала на Сикоку раньше, а Юминоски задержалась. Если бы я успел чуть раньше жениться на Хисе, Юминоски, в отличие от ревнивой Кимие, напротив, быстро сдалась бы и оставила нас. Но это наш секрет. Я не хочу говорить о нем перед Юминоски». «Так значит, после смерти Хисы ты теперь переключился на Юминоски, а?» Синзюра произнес это с на редкость горькой саркастичностью. Синзюра решил оставить всех подозреваемых в участке на ночь, а сам отправился в дом Юминоске в Нигисе. Там он позвал служанку и спросил. 30 ноября Юминоске и Арамаки вернулись в дом вдвоем. В каком часу это произошло? На следующий день после сборов театра. Не помню точно, но, вероятно, перед наступлением вечера. Они решили отметить, что все наконец-то улажено, важные дела завершены и сразу же стали пить. Еще до того, как стемнело, они приговаривали, что устали, ушли спать. Спальня на втором этаже? Когда приходит муж, то использует спальню на втором этаже, а когда Арамаки, то ночует в маленькой комнате, в стороне от здания. Она находится дальше всего от входа, и если открыть ставни, то можно выйти через заднюю калитку, не привлекая внимания. Арамаки заранее приносил туда и шляпу, и обувь, и вещи, чтобы в случае чего убежать, и ложился спать. Они оба крепко спали? Вот этого я не знаю. Однако вечером около 10 часов попросили воду, а когда я принесла, господин Арамаки уже спал. Той ночью на Кахаси точно не приходил? Я его определенно не видела. Напоследок Сензюра заглянул в 6-й квартал Асакусы. Вокруг теснились мелкие строения, начиная с Хирюдза. Осмотрев их все, он еще раз вернулся в театр, который ныне не действовал, и находился поблизости. От черного хода Хирюдза до черного хода этого другого театра протянули конструкцию, позволявшую быстро пересекать узкую дорожку между ними. Он позвал местного сторожа. «Этот театр все время закрыт?» «Да-с». «Говорят, его собираются разобрать и воздвигнуть новый. Они намереваются строить самый великолепный театр в Асакусе под названием Такивадза». «А сторож здесь только ты?» «Да-с. Есть еще одна женщина, но для такого пустого театра, как этот, сторож-то и не нужен. В ясные дни я и моя жена обычно работаем весь день и возвращаемся домой примерно к 8. «А двери театра запираются на ключ?» «Нет, никаких замков у нас нет. Изнутри закрывается на щеколду, но это только на ночь. Нам достаточно того, что запираются двери нашей комнаты. А так, красть тут нечего». Синдзёра подошел к месту, где сложили материалы для декораций, и указал на старые потертые дорожные сундуки, стоявшие в углу. Их оказалось штук 5-6. «А эти сундуки, нет ли ощущения, что одного не хватает?» «Да, пожалуй. Если подумать, раньше их вроде было 7. Выходит, один мог и исчезнуть. Но они ведь пустые, ничего внутри нет». Синзёра оглядел все внизу. Повсюду разбросаны мелкие гвозди. Бормоча себе под нос, он продолжал тщательно обшаривать взглядом помещение сверху донизу, стараясь ничего не упустить. Что-то привлекло его внимание. Здесь какие-то следы, как будто что-то тащили. До выхода примерно 5 метров. Что же могли тащить? Он оглядел лица присутствующих и рассмеялся. После чего громко произнес: «Конечно же, сундук с трупом!» В этот вечер Хананоя и Тараноская пришли в кабинет Синдзюра навестить его, и он вместе с Ория, которая уже была там, задумчиво изучал за столом схему, нарисованную на белом листе бумаги. Как оказалось, это план Уэно, Хонго и Асакуса. Синдзюра разложил чертеж в центре между четырьмя собравшимися и начал объяснять. Хиса вышла из дома в 10:30 утра. В Хирюдза она появилась через полчаса. Сразу после этого на нее напал Аямада, и она спряталась в комнате Юминоски, где некоторое время и оставалась. Но около часу дня Ясу забила тревогу, что госпожи нет. Выходит, что за эти два часа с 11 до 13 Хиса была убита и положена в сундук. Это то, что мы можем сказать наверняка. Ни у кого не возникло возражений, и Синдзюра продолжил. Одна женщина, а, возможно, мужчина, переодетый в женское платье, в этот день около 6 часов в сумерках останавливает рикшу по имени Атодзи на склоне Уэно. Проходит не более 30 минут, как на безлюдной дороге между Императорским университетом и озером Синабадзу она или он нападает на рикшу и, заставив его вдохнуть хлороформ, доводит до бессознательного состояния. Потом снимает себе женскую одежду и переодевается рикшей мужчиной, после чего исчезает вместе с коляской. Даже преступник уже под видом рикши мчится назад. Он направляется в Асакусу, в театральное помещение по соседству с Хирюдза. За час вполне можно успеть туда добежать. Загрузив сундук, он вновь едет той же дорогой. Наверняка к тому моменту нет еще и 7:30. Так проходит около часа. В 8:30 он прибывает к усадьбе Накахасе, что в квартале Масаго, района Хонго. Сундук оставляет у дверей, а коляску бросает в безлюдной части кампуса Императорского университета. Меняет одежду рикши на принесенное с собой мужское платье. Надевает пальто и шляпу, мгновенно превращаясь в того самого молодого господина. Итак, женскую одежду, которую он носил изначально, преступнику носит с собой в свертке. Далее он или она спешит вниз по короткому пути, и чуть позже, около 9 часов, на улочке Уэно-Хирокодзи обращается к Сутэкити, рикше-шабашнику. Сутэкити, получив странный заказ, спешит в усадьбу на Кахасе в районе Масаго. Так завершается передвижение преступника в тот день. Тараноска помотал головой. «Женщина, которая остановила Атодзи, и мужчина, который позвал Сутэкити, это два разных человека. Хотя они и одно целое, если так можно выразиться. Простите мою резкость, но вы еще молоды. Без понятия дела любви можно ошибиться в правильном суждении. Не так ли, госпожа Урия? Йоки у нас метит в гениальные детективы. Ему надо бы подыскать невесту. Что думаете?» В этот момент старший полицейский Фурута вбежал в комнату в спешке. «Только что пришло срочное сообщение от полицейского управления. В районе Кататоя, на реке Сумида, найден разложившийся труп на Касахи Эйтаро. Предполагается, что он не утонул, а был задушен до смерти». Синдзюра, страшно побледнев, вскочил. «Черт побери! Неужели я ошибся? Нет, погодите!» Он вновь вернул себе хладнокровие. Быстро собравшись, все немедленно поскакали на лошадях к месту происшествия. Синдзюра, пылающими как огонь глазами, всматривался в труп на Кахасе. Он закричал разгневанным голосом. «Это был тот же преступник, что убил Хису! Вот, смотрите! Они оба умерли одинаково! Видно, что они не страдали и, похоже, не оказали почти никакого сопротивления. Иными словами, их обоих усыпили хлороформом, а затем задушили». Он тут же обернулся. «Итак, давайте спокойно все обдумаем в течение ночи. А завтра, после обеда, мы поймаем преступника». Вся группа закивала и засобиралась домой. Вернувшись в Кагурадзаку, он попрощался с Тараноской у ворот и, улыбнувшись, тихо сказал. «Женщина, которую вез Атодзи, и мужчина, попросивший Сутэкити о помощи, имеют одно важное сходство. Оба носили свертки, которые выглядели довольно громоздкими, но не особенно тяжелыми. Ну а теперь спокойной ночи». В особняке Кацу в Хикаве перед самим Кайсю почтительно склонился Тараноске. Он специально прибежал ни свет ни заря еще до восхода, дожидаясь, пока откроются ворота. Он старательно день за днем приносил Кайсю отчеты и как раз сейчас пришел с одним из заключительных. Солнце еще не успело высоко подняться. Похоже, этот ловкач прихватил с собой в дорогу рисовые колобки, прицепив их себе на пояс, и составил компанию Кайсю за завтраком. Поэтому у его подноса все еще валялись обертки из бамбуковых листьев. Кайсю, насладившись чаем после трапезы, облил точильный камень водой и стал затачивать нож. Закончив это делать, в тишине он всматривался в тонкое лезвие, словно был поглощенным. Затем легким движением, будто отмахиваясь от комара, он завел руку назад и порезал себе затылок, после чего вытер кровь бумажной салфеткой. Он повторил это несколько раз, а затем неторопливо начал раскрывать загадку. Как и утверждал Синдзюра, убийца действовал в одиночку, у него не было сообщников. И доказательством этого является то, что замеченные и на склоне под Уэно, и в Хирокодзе мужчина и женщина оба несли похожие объемные свертки. Преступник Юминоска. Будучи артисткой театра Оно Кенгеке, она с легкостью могла бы притвориться и рикшей, и привлекательным молодым господином. Столь изощренные усилия, хитроумная перевозка трупов в сундуке из одного места в другое – все это было сделано, чтобы ввести в заблуждение насчет места и времени убийства, а также, чтобы создать впечатление, будто убийца мужчина. Она планировала подстроить так, чтобы за преступника приняли Аямаду, поэтому сделала вид, что разгуливает вокруг Хонга с сундуком. Не будь этого, она первой попала бы под подозрение, ведь Хиса пропала прямо из ее гримерки. В этом и заключалась вся хитроумная постановка. Юминоска с младных ногтей воспитывалась в среде артистов. Она росла, наблюдая за фокусниками Тедзума, поэтому имела знания и по части трюков, и по части обращения с хлороформом. В тот день Юминоска вернулась домой вместе с Арамаки после 3 часов и сделала вид, будто пьет, чтобы иметь предлог лечь спать пораньше и выскользнуть из дома тайком. Притворившись, что уснула, она дала Арамаки надышаться хлороформа, после чего ускользнула через заднюю калитку. В Хирокодзе она сказала Сутекити забрать сундук из усадьбы на Кахасе и завершила намеченное дело чуть позже 9. Вновь пробравшись в дом, надев ночную рубашку, она велела слуге принести воды, что тоже являлось частью продуманной игры, дабы создать впечатление, будто все это время она спокойно спала. Здесь больше всего жалко Накахаси Эйтаро. Не дождавшись, когда за ним приедет рикша к дому Хисы, он выскочил на улицу около 11 часов и прибыл к дому Юминоска в Нигисе, примерно в полночь. Внезапное появление Накахаси застало Юминоска врасплох. Арамаки находился под действием хлороформа, так что вывести его через задний двор уже не было шансов. Тут уж и вправду можно прийти в ужас. К счастью, служанка крепко спала и ничего не слышала. И Юминоска, по принципу «назвался груздем, полезай в кузов», вышла к нему через парадный вход, усыпила хлороформом и задушила. А тело временно спрятала под полом или еще где-нибудь и спокойно избавилась от него следующей ночью. Возможно, Юминоска рассчитывала, что, убрав ненавистную Хису и разобравшись с пришедшим, кстати, Накахасе, она наконец-то обретет с Арамаки счастье под солнцем. Однако всякая несправедливость склонна сама себя разоблачать. И то, что Накахасе перед отъездом дал понять матери Хисы, что направляется к Юминоске, оказалось самим голосом небес. Сколько бы усилий не было предпринято, ум одного человека, в конце концов, не способен предусмотреть всего. Тараноске стоял в проходе дома Хананоя. Вызвал мастера Инга к дверям и, не говоря ни слова, хитро ему ухмылялся. Это было настолько жутко, что даже Хананоя не выдержал, и на его лице отразилось угрюмое выражение. «Я уж думал, что тут смеется китайская черная свинья, а это богатырь-сосед через дверь». «Разгадали, наконец, кто настоящий преступник в запутанной истории любовных взаимоотношений?» «Хе-хе-хе, преступник! Женщина!» «Ха, так вы и не распутали сложный клубок любовных взаимоотношений!» «Что же ваша интуиция подсказывала?» «Надо полагать, что глаз небес все решил. Воистину, несправедливость склонна сама себя наказывать. Дурость! Уж тут увольте, но преступник – мужчина. Хлороформ и маскировка. Суть кроется в этом. Человек, который хорошо разбирается и в ядах, и в театральном искусстве. Более того, еще и извращенец-кровопийца. Ну же. Вариант всего лишь один. Это Ямада Синсаку и никто другой. Тараноска аж схватился за живот от безудержного хохота. Во второй половине этого же дня Синдзюра явился в местный полицейский участок и приказал собраться всем вовлеченным в дело детективам, после чего спокойно рассказал им о хитроумном плане преступника. «Среди всех преступлений, с которыми мне приходилось сталкиваться до сих пор, нет ни одного столь искусно спланированного, как это. Многоуровневая задумка, в которой важные акценты настолько умело смазаны, что структура выглядит практически безупречной. К ней неоткуда было подобраться. План продумали до мелочей. Каждое действие выполнили точно, поэтому каждый кирпичик тут имеет свое значение. В этой схеме практически нет ни единого лишнего действия. Однако, сколь бы идеально не совершили преступление, именно в его безупречности и кроются слабые стороны. Проще говоря, там, где детали кажутся наименее важными, на самом деле скрывается суть». Синдзюра выдал беспрецедентно пространное выступление. Подобное его возбуждение свидетельствовало о том, что он действительно восхищается мастерством преступника. В этом деле есть два ключевых момента, которые помогут разгадать его. Во-первых, зачем из женщины переодеваться в рикшу, а потом в молодого господина, после чего, преодолев различные трудности, отправлять сундук в дом на Кахасе. Все это, чтобы дать понять, что убитой женщиной является Хиса. Убийца хотел, чтобы время и место преступления вычислили сразу. В этом вся причина. Преступник вбил гвозди в оба глаза Хисе, тем самым пытаясь представить убийство как акт мести. Но, соответствуя все это действительности, цели можно было достичь, просто убив. И логично, что преступник не хотел, чтобы кто-нибудь знал, когда и где убили Хису. Напротив, ему хотелось, чтобы раскрытие преступления отложили на как можно более поздний срок, а в идеале, чтобы его так и не раскрыли. Все эти огромные усилия, затраченные на доставку сундука в усадьбу на Кахасе, естественно, предпринимались, чтобы скрыть сундук. Следовательно, вбивание гвоздей в глаза Хисы, чтобы представить все как акт кровной мести, на самом деле говорит о противоположном. Что это вовсе не месть, и тот факт, что преступнику было выгодно, чтобы о смерти Хисы стало известно как можно скорее. И это одно из упущений, возникших именно из-за чрезмерной идеальности преступления. Сделав паузу, Синдзюра продолжил рассказывать. Если распутать этот сложный узел, то станет ясно и все последующее. Если бы требовалось просто доставить сундук к дому на Кахасе, то можно было бы ограничиться усадьбой в квартале Масаго. Зачем же понадобилось перевозить его еще и в главный дом? Это сделали затем, чтобы убедить нас, что преступление совершено одним человеком, который перевоплощается то в мужчину, то в женщину. А с учетом способности одного человека перевоплощаться, возникает логичный вывод. Он или она связан с театром, с актерской средой. Но согласно принципу, что истина есть противоположное тому, в чем нас пытаются убедить, можно сделать вывод, что преступник, напротив, не имеет никакой связи с театром. Синдзюра снова взял паузу. Он переводил дух, готовясь поведать о чем-то грандиозном. Еще одна важная загвоздка в том, что у всего этого есть довольно правдоподобная разгадка, но преступник, чтобы скрыть ее, сам применил весьма хитроумный и практичный ход. Иными словами, как мы знаем, Хиса и Накахаси были убиты в один и тот же день, но убить Накахаси в тот самый день, в то самое время, в том самом месте мог всего один человек. Но преступник намеренно притворился туповатым, не претендующим на высокие интеллектуальные способности дураком, у которого не хватило бы ума для выполнения такой тщательно спланированной схемы. Я думаю, вы уже догадались, что убийцей является Ясу, дочь Янагавы Катё, бывшей жены Накахаси, которую он оставил. И та потеряла зрение и закончила свою жизнь во мраке. Кроме Ясу, нет никого, кто мог бы осуществить в один день эти два убийства. Для всех, кроме Ясу, появление в Хирюдза Хисы было неожиданностью и полной случайностью. Даже если кто-то и мог предсказать это первое совпадение, никто не мог бы предсказать второе, а именно то, что поздно вечером 13 ноября на Кахасе появится в доме Хисы, только Ясу знала об этом. Тот, кто задумал убить Накахаси в ту же ночь, естественно, должен был иметь возможность попасть в его главную резиденцию. Ясу заявила, будто посещение Хирюдзахисой – случайное решение самой госпожи. Но мы знаем, что это не так, поскольку Арамаки ждал ее в Рагэцу в 11 часов. Хиса тоже планировала пойти в Рагэцу. В Хирюдза ее заставила пойти Ясу. Каждый раз после того, как провожала Хису до Рагэцу, Ясу проводила время в шестом квартале и была знакома со всеми новостями маленьких театров в этом районе. Она заранее разузнала, что в соседнем к Хирюдза театре лежат бесхозные сундуки и что это пространство может стать подходящим местом для преступления. Более того, сделав вид, будто она ищет Хису, Ясу, переодеваясь то мужчиной, то женщиной, доставила сундук в усадьбу Накахаси, а затем, заманив Накахаси, убила его. Дело обстояло так. Когда около 9 часов Ясу благополучно завершила все намеченные действия, связанные с устранением сундука, она вновь переоделась в девушку, более не имея необходимости скрываться, использовала рикшу и около 10 часов вернулась в дом Хисы. Однако она не заходила внутрь. По той причине, что ей было необходимо улучшить момент и убить Накахаси. Только после этого она могла вернуться домой, притворившись, что все это время искала Хису. Тут стоит отметить, что само ее позднее возвращение не выглядело подозрительным, раз дело касалось поисков госпожи. Даже если бы мать Хисы не вышла из дома и Накахаси не лег спать, можно было бы также пробраться в дом, убить Накахаси под видом грабежа со взломом и без зазрения совести вернуться на утро. Поскольку мать Хисы вышла на поиски рикши, у Ясу был шанс зайти домой, заманить посетителя, предложив проводить его в место, где находится госпожа, усыпить хлороформом, после чего убить и сбросить воду. Именно убийство Накахаси являлось ее настоящей целью. Убийство же Хисы понадобилось только для того, чтобы преступление повесили на кого-то другого. Можно догадаться, что до 13 лет, жившая вместе с матерью в иностранном цирке Ясу, была знакома со многими вещами, в том числе с умением менять образы и использовать хлороформ. Кайсю, закончив слушать про истинного преступника от Тараноска, погрузился в молчание, после чего со спокойным выражением лица тихо произнес: «То, что Ясу преступница, это неожиданно. Однако из твоего рассказа я не сразу уловил, что Ясу притворялась полной дурочкой для своего хитроумного плана. Конечно, все, что касается детективной работы, нужно видеть лично, своими глазами, чтобы разгадать истину. Разгадать подобное притворство Ясу для людей с наметанным глазом не проблема, но для тех, у кого, как у тебя, Тараноская, глаз нетренированный, это невозможно. Основываясь на твоих ошибочных выводах, требовать раскрытия истинной сути дела невозможно. Даже Синзюра, будь у него глаза Тараноская, в жизни бы не нашел настоящего преступника. Он видит истину благодаря своим глазам. Однако Синзюра – умный парень. Он хорошо подметил, что в безупречности сокрыта слабость. Будучи изначально несовершенным, как ты, Тора, будь готов иметь кучу слабых мест. Но даже совершенного не стоит бояться. Это правда, будь то в военном деле, экономике или других вопросах». Тараноска, испытывая глубокое сожаление и стыд за то, что его слепые глаза обманули великого гения, долго, очень долго сидел, опустив голову, и не мог вымолвить ни слова.